Теперь же достаточно было лишь взглянуть на его лицо, чтобы тут же догадаться, зачем он пожаловал в этот ранний час генералу на дом. Генерал так и задохнулся. — И ты... Будулай не стал отрицать. — И я, товарищ генерал. Но прежде чем генерал успел обрушить на его голову все то, что только и должен был ожидать от него этот цыган, тот быстро сказал: «Но вы сперва, пожалуйста, дайте мне сказать, а потом уж кричите на меня». «У меня нет такого свободного времени, чтобы с каждым дезертиром в беседы вступать», — отчетливо отрезал генерал и круто повернулся к нему спиной, чтобы опять скрыться в доме. Но его догнали слова: «Я, как вы знаете, товарищ генерал, никогда дезертиром не был и не могу позволить так меня называть». Генерал, как на оси, повернулся к нему с неожиданной легкостью для его тучного тела. «А как же еще ты прикажешь тебя называть?» «Дезертиры есть. Я же сразу увидел, что ты ко мне за расчетом пришел. Или, может быть, нет?» «За расчетом, товарищ генерал, так точно. А раньше ты помнишь, что мне говорил?» «Помню, товарищ генерал». «И после этого ты еще хочешь, чтобы я с тобой здесь, на крыльце, в душеспасительную беседу вступил?» «Нет, на крыльце об этом не стоит, товарищ генерал», — серьезно сказал Будулай. Генерал с неподдельным любопытством заглянул ему в глаза снизу вверх. Уж не смеется ли над ним этот цыган? Нет, в его глазах не видно было и тени насмешки. «Может быть, мне тебя к себе домой на утренний чай пригласить?» «Можете не беспокоиться, товарищ генерал», — с грустным сожалением, глядя на него сверху вниз, сказал Будулай. «Я уже пил чай». И, встречаясь с его взглядом, генерал чего-то устыдился. Толкнув плечом дверь и кособоко поворачиваясь на тесном крыльце, чтобы пропустить Будулая в дом впереди себя, буркнул: «Но только ты учти, меня машина долго не может ждать». Шофер Виллиса успел и дозревать, склонив голову на руль, и дважды прослушать по радио сводку погоды, но дверь, выходившая на крыльцо домика генерала, так и не отворялась. И посигналить под окнами, чтоб напомнить начальству о своем существовании, ни в коем случае не разрешалось. Генерал сам не любил опаздывать, и если он теперь задерживался, значит, была причина. Хотя вообще-то трудно было представить, что за причина могла заставить начальника конезавода столько времени, битых 2 часа, оставаться с глазу на глаз с этим цыганом, чей велосипед приткнулся сбоку крыльца к стволу клена. Солнце уже и в багровой краске успело выкупать его листву, и в оранжевой, и в желтой, а теперь перебирало его своим перламутровым гребнем. Наконец дверь открылась, и вслед за своим необычным гостем генерал вышел на крыльцо. «А я уж было совсем подумал, что и тебя опять потянуло гоняться за ветром», — говорил он грузновато, спускаясь с цыганом по ступенькам и застегивая на груди свой пыльник. «И совсем уж настроился развернуть тебя на все 180 градусов, как дезертира чистейшей воды. Но это же получается совсем другое дело. Я бы даже сказал, великодушно с твоей стороны. Может быть, и я на твоем месте поступил бы точно так же». Генерал приостановился на последней ступеньке, на мгновенье придержав Будулая рукой за плечо и тут же отпуская его. «А может и нет». И уже сойдя с крыльца и останавливаясь под ним, под густой кроной клена, вздохнул: «Я всю жизнь даже в карты не любил оставаться в дураках. Нет, ты не обижайся, я уж сказал, что все это с твоей стороны благородно, ну и так далее, но, тем не менее, у тебя есть время еще раз взвесить и перерешить. Никто ж тебя отсюда в шею не гонит. И, не дождавшись от Будулая ответа на свои слова, он догадливо заключил. — Значит, твердо? — Твердо, товарищ генерал. — И ты что ж думаешь, они все это смогут оценить? — Я об этом не думал, товарищ генерал. — Ну что ж, как говорится, вольному воля. Откровенно говоря, не очень мне хочется в твоем лице такого табунщика терять, но и отговаривать тебя, как я уже сказал, не вправе. Во всяком случае, если не теперь, а потом ты передумаешь и захочешь вернуться, место для тебя на нашем конезаводе всегда найдется. Спасибо, товарищ генерал. Но генерал, не захотевший, чтобы его хоть сколько-нибудь могли заподозрить в проявлении сентиментальности, тут же пояснил. С табунщиками, как ты сам знаешь, у нас не густо. Так что можешь пока считать себя в долгосрочном отпуске без сохранения оклада. — Спасибо, товарищ генерал, — повторил Будулай. И опять начальник конезавода отвел эту благодарность жестом. — И что ж ты теперь так от самого начала по этим своим картам и махнешь? — По ним, товарищ генерал. — А потом? — Потом не знаю. Потом видно будет. — Может быть, как твоих сородичей опять потянет кочевать, а, Будулай? — Нет, товарищ генерал, я уже свое откочевал. — Ну тогда запомни то, что я тебе сказал, и не спеши опять со своими благодарностями. Я начальник конезавода, у нас с табунщиками дефицит. И генерал круто повернул разговор в другое русло. — Если откровенно говорить, завидую я тебе. Я бы и сам давно уже во время отпуска, вместо всяких там цхалтуба и сачей... Он безнадежно махнул рукой. Да, видно, так и не соберусь, если бы я тоже, как ты, был один. И он оглянулся на занавешенные зыбким, колеблющимся тюлем окна своего дома. На чем же ты думаешь ехать? Будулай положил смуглую руку на поблескивающий никелем руль своего велосипеда, прислоненного к стволу клена. — Вот, товарищ генерал, мой конь. — Ну, на нем-то далеко не уехать. Генерал на секунду о чем-то задумался. — У вас, по-моему, на отделении два мотоцикла? — Два, товарищ генерал. — А деньги у тебя, надеюсь, есть? — Да мне их некуда тратить, товарищ генерал. — Ну, тогда вот что... Пошарив у себя на груди под пыльником, генерал достал маленькую записную книжку и карандаш, и что-то коротко размашисто написав на развернутой книжке прямо на весу, протянул Будулаю вырванный листок. — Внесешь в бухгалтерию все, что положено, и возьмешь мотоцикл себе. Будулай хотел что-то сказать, но генерал не дал. — Без тебя знаю. И смотри мне, пока свой табун по акту не сдашь. Не уезжай, все поголовье пересчитать в присутствии главного зоотехника и ветеринара. У вас за это время никаких ЧП не было? Все лошади целы? Все, товарищ генерал. Ну и прощай. Но и после того, как он уже направился к своему Виллису, в котором шофер уже так и вкоктился в руль, как беркут в свою жертву перед взлетом, он еще раз оглянулся. — А как ты все-таки думаешь насчет конницы, цыганский казак? Будулай встретился с устремленным на него нетерпеливым взглядом и не мог ответить иначе, чем ответил. — Жаль, товарищ генерал. Бывший командир кавалерийской казачьей дивизии даже сделал шаг назад к Будулаю. — Вот и мне! Но тут же он сурово махнул рукой и, запахивая свой пыльник, опять отвернулся к Виллису. Из-под взревевшего Виллиса вместе с синим дымом выпорхнула целая туча жирной черноземной пыли. И только после того, как она рассеялась мазутными хлопьями, оседая на придорожной траве, покатился по той же дороге на своем велосипеде к центру поселка и Будулай.